Потому что некому указать путь, некому помочь разобраться, что произошло. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни мы были внимательны. И не приведи Господь, чтобы не узнали времени его посещения, а на что-то другое списали. Это ж трагедия. Это то, что, простите, очень трудно поправить. Я могу привести несколько примеров. Они такие вот, они жизненные, это не просто, это американские или там где-то бразильские. Это наши белорусские, которые случались с нашими братьями и сестрами, которых я очень хорошо знаю. Ну, позже я подтвержу еще библейскими, и мы уже будем молиться. Будем за все благодарить Господа. И уже будем понимать, что если в жизни что-то произошло, значит, приходил Господь и что-то хотел сказать. А почему так? А потому что другим путем нельзя достучаться до сердца. Однажды Господь сказал одному человеку, когда случилась большая трагедия, большая потеря, прошло, может быть, год, больше, и Господь говорит, ну, наконец-то я достучался до твоего сердца. Вот, оказывается, как иногда это непросто. Как иногда просто мы не понимаем, что делается. Я вспоминаю, не один случай мог бы вспомнить много. Я вспоминаю один очень яркий. Я сегодня тоже об этом говорил. Когда я жил на квартире, и сестра, старушка была верующая, а муж ее неверующий был. Но по характеру он нисколько не был хуже ее, даже добрее. Но пьянство. Выпивать и курить, это была проблема у него. А так и придет, иногда придет пьяный, возьмет гармошку, начинает псалмы петь целый вечер. Ну и что удивительно, заболеет эта сестра. И надо долго молиться, чтобы Бог исцелил. Он сам заболеет, помолится и тут же получает. Вот такие парадоксы жизненные бывают. Ну и он говорил так. Ну если моя воля спасется, то и я спасусь. Она, да и в чем была проблема? Она очень любила деньги. Она работает с утра до ночи и ложит, и ложит. Внукам можно будет дать. Не дать, а можно будет дать, потому что есть. И это можно дать и остается. Что-то там даст, остальное на уши копит. Но радуется, что можно дать. Потому что есть. Ну, давать не очень-то дает, потому что, ну, довольно, что можно. Это уже хорошо. Есть, когда даже и не можно. Даже не помечтаешь, что можно дать, потому что его нет. Ну, вы знаете что? Она эти деньги прятала все. Ну, и немножко смешная история. Придет и говорит, ну, откуда деньги берут? Пьяный. Говорит, пенсии нет. Придет и говорит, вот зашел куда-то, уже пьяный. Ну, за что? Вот однажды я прихожу с работы, а там шум. Оказывается, бабка полезла, стала пересчитывать свои деньги. Оказывается, он по рубльке собирает с одной кучки, с другой. И напьется каждый день, и деньги лежат вроде, и дед пьяный ходит. Ну, вы знаете, это была целая трагедия в этой семье через это. Но пришло время, эта бабушка умерла. Не знаю, сколько прошло времени, а я уже тогда жил просто через улицу от них. Ну, почти напротив, но уже не в их доме, а в другом. Там тоже верующие жили. И Господь однажды говорит, иди к нему сегодня и скажи. А как раз это был день, когда собрание было в молитвенном доме. И Господь говорит, пойди и скажи ему, сегодня у него последний день дается для покаяния. Если он сегодня не покается, никогда не покается. Вот это было время посещения. Это было время, когда Господь пришел и сказал конкретно, твой сегодня день покаяния. Если ты сегодня не покаешься, значит, никогда не покаешься. Значит, что этот детка сидел, заплакал. И заплакал так, но буквально слезы ручьем полились. И не пошел, и не покаялся. Прошло пару месяцев, приехал его сын с Риги. Он был такой искренний человек в свое время. Из-за той работы на Ниве Божьей, которую делал, ему в Белоруссии места не нашлось, выжили. Он нужно бежать в Ригу, там где-то, там женился, там жил. Ну и забирает его к себе. Верующая семья, все кругом верующие, где он живет. Водят его на все собрания, которые проводятся там в молитвенном доме. И он ездит на все. Но ни разу желания не было покаяться. И так и не покаялся, и так и похоронили его. О, если бы ты все день твой познал, что служит к миру твоему. Но вот это закрыто от тебя, и ты не делаешь правильного вывода. А может быть, кто-нибудь знает, Павел Артемович Муха, который был областным в свое время в Баптистском союзе. У него сын, кажется, Игорь. Мне кажется. Может быть, я и ошибусь здесь. Или Павел. Ну, вроде бы Игорь. Он был неверующий. Спортом занимался. Был рукошведом Белоруссии по метанию копья. И он сам свидетельствовал. Сидим однажды у Бреща в ресторане, заказали все, наставили водки. И слышит голос внутри, шуткий голос определенный. Сегодня твой день покаяния. Если ты сегодня не покаешься никогда. Решай. Он услышал, но вы знаете, это настолько в таком месте, когда он не собирался каяться. Хотя вообще, это как сын верующих родителей. Наверное, была вера, что Бог есть. Просто не хотел служить Богу. Значит, он как-то сюда-туда, вроде бы, не ему более настойчиво. У тебя сегодня последний день. Если ты сегодня не покаешься, погибнешь. Не будет другого дня. Он понял, что встает и говорит. Все, друзья, я больше с вами не пью. Я иду в Баптисты, иду каяться. Он говорит, слушай, тебе нельзя пить, у тебя уже крыша поехала. Это ни с того, ни с сего пришел, и вдруг заявляет такое, что все, друзья, я больше не... Нет, вот у меня крыша не поехала. Собирается, уходит. Не помню, уже в тот день он покаялся. Ну, наверное, в тот день, потому что Бог сказал, у тебя день последний сегодня. Все, решай, как хочешь. Выбирай. Или говорят, или пан, или пропал. Или, как раньше пословица была у царской армии, или грудь в крестах, или голова в кустах. Выбирай одно из двух. Хватит уже ждать тебя. Если человек понял, что это его день, это день посещения, это счастливый человек. Если не понял, великое несчастье. А я не буду сегодня дальше продолжать эту речь. Не буду продолжать вот эту тему. Она довольно интересна. Там есть много таких аспектов вот в этом вопросе. Что надо и подумать, чтобы увидеть, что это день посещения. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня поняли. Если Господь что-то нам сказал, то Он не шутит. Если Он дал нам откровение, то примите все меры, чтобы сделать то, что это откровение советовало. Говорил Господь, если будешь молиться и бодрствовать, проведу. А если нет, попадешь. Значит, становись. Это день посещения, это совет. Проигнорируешь, попадешь, и не на кого обижаться будет. Бог говорил, не захотел. В некоторых случаях Господь говорит, молись, чтобы это не пришло в твою жизнь. В других случаях говорит, придет, но молись, чтобы устояло или устоял. Оно придет в твою жизнь, никуда ты не денешься. Поэтому, когда я сегодня говорю это слово, то в некотором смысле слова это преображение нашего разума и нашего мышления. Если мы на это не обратим внимания, если просто проигнорируем, то сегодня это не будет днем посещения. Проморгали, просмотрели, не делали. Шел Христос, говорит, помолитесь, помогите мне молиться, мне тяжело. Приходит, спят, говорит, вы спите? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна, и идет молиться. Тоже трудно молиться. Являться с небес ангел, укрепляет его. Молится Иисус Христос. Подходит, спят. Ну что, вы что, спите, почиваете? Ну, уже поздно молиться. Вон идет предающий меня. Встаньте, пойдем отсюда. Вмиг пропал сон, а польза какая? В день посещения не приняли его внимания. Трудно было, понимаю, что трудно было. По-человечески, наверное, все-таки прилагали, наверное, усилия. Но если Христос говорил молитесь, то, наверное, можно было молиться. Он не давал бы такие советы, которые невыполнимые. Это мы можем не рассчитать сил друг друга и дать такое задание, которое человек при всем своем желании, при всем усилиях не выполнит. А Бог, то он не ошибается в этих вопросах. Это мы часто говорим, что ну, уже такие страдания невыносимые. А Библия говорит, что Бог сверхсилы не дает. И вас постигло искушение не иное, как человеческое. И силен Бог, чтобы помочь перенести эти искушения. Поэтому давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. И пусть дни посещения Господом наших сердец, наших семей, наших домов, наших молитвенных общений, пусть они будут ярко выражены для нас. Пусть они будут для нас ценными, и пусть наш внутренний человек примет все меры, чтобы не оказаться опоздавшим и не проморгать день посещения. Потому что Библия говорит, за то, что не узнал дня посещения моего, отказался от меня. Вы знаете, что было с евреями? Каждое столетие погромы, прозрительные жид, вонючие еще добавляют, а Бог так сказал. Если вы так будете пренебрежением у всех народов, вами проклинать будут, с вас будут издеваться. Каждое столетие указы против них, кровопролитие, а уже 41-45 год, это вообще что-то было. Душегубки горели, Освенцим и так далее, Треблинка. Евреев жгли наравне со всеми. Божий народ страдал, не узнал времени посещения. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть эти дни посещения будут приемлемы нашими сердцами. Склоняем колени, молимся. Таким солидантом, строгим ротальгами, Отцы, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за этот чудесный праздник преображения, через который Ты сегодня напомнил нам о путях Твоих, о тех причинах Твоего посещения, когда Ты, Господи, даешь людям такие ценные откровения. Но это означает, что в жизнь придут невеликие скорби. Если, Господи, Ты не дал нам что-то очень ценные, то мы, Господи, и за это благодарим Тебя. И вот Ты предназначил нам такую судьбу, спокойную, Господи, которая протекает без, Господи, сильных искушений, без этого слава Тебе и благодарения. А если бы, Господи, посетил нас Твоей святой благодатью, наполнил неоднократно Духом Святым, то мы благодарим и славим Тебя за Твою великую любовь и милость. И вот таким образом Ты подготавливаешь нас чем великим и жестоким битвам, которые могут встретиться на нашем пути и которые могут оказать, Господи, разрушающее влияние, если мы не узнаем дня Твоего посещения нашего сердца, нашей семьи, нашей церкви или, Господи, другой ячейки нашего человеческого общества. И мы сегодня, Господь, славим Тебя, что Ты, Господи, Бог существующего вне времени. И для Тебя, Господи, наше будущее такое понятное, как будто оно уже пережито. И потому слава Тебе и благодарение, что Ты знаешь все наперед, и Ты готовишь нас к этим победам. Может быть, они произойдут, Господи, через жестокие битвы, бескомпромиссные, но даруй нам Твою святую милость, чтобы кто-то из нас, Господи, не узнал времени посещения Твоего, дня посещения, но всегда был внимателен и принял все необходимое меры, для того, чтобы, Господи, пройти свою жизненный путь, чтобы через нас проявилась слава Твоя, и чтобы никто из нас, Господи, не обесславил Твое великое имя, которое достойно славы и чести и величия. И так, Господь, благослови нас. Помоги нам видеть дни нашего посещения. Научи нас бодрствовать во всякое время. И пусть через Дух Твой Святой, через Твою верность, через Твою чудесную благодать и на нашей земле, на нашими руками, через нашу жизнь исполняется Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Пусть умножает в себе слава. Пусть, Господи, пробуждение от руки Твоей пройдет по нашим городам и щелам, по нашим щемням и церквам. И пусть Твоя святая любовь сделает так, чтобы, Господи, Ты был прославлен, чтобы было возвеличено Твое имя, и чтобы никто из нас и никогда не опозорил и не бесславил Твое великое имя. А сегодня мы Тебя благодарим за все. За этот, Господи, день, за эти праздничные проповеди, за действие Святого Духа, за это богослужение, которое мы имели перед лицом Твоим. И пусть в дальнейшее время Твоя чудесная рука поведет нас в дальнейший путь и совершит всякую победу, которую нужно будет, Господи, иметь на этой земле в битве с грехом и с врагом. Вот прими от нас хвалу и благодарение. Дай нам Твою святую милость и защиту. Дай Твое благословение. И пусть, Господи, каждый из нас на своем месте прославит Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава. Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.